Глава 4. О последствиях благих порывов. Погруженные в учебную круговерть третьекурсники сами не заметили, как минула первая циклада. Со свистом пронеслись выходные, и началась вторая учебная восьмидневка. Со знакомого по второму курсу предмета — существа, создания и сущности. Длинное название студенты давно уже сократили до «ССС». Пусть дроу обыкновенно считались роднёй паукам, мастер Клео Капрас больше походила на мудрую змею. Потому название шипения к предмету с легкой руки лиса прилипло намертво. Судя по всему, мастер Анита, суровая дроу и так не отличавшаяся человеколюбием в целом и студентолюбием в частности, тоже вступила в общий преподавательский заговор по усиленной дрессировке блюстителей. Ее предмет нагонял на ребят не только тоску из-за объема поставляемого педантичной преподавательницей материала, а частенько даже ужас из-за подробностей жизни или не жизни, изучаемых разновидностей объектов и щедрой демонстрации наглядного материала. Создания и существа попадались разные, почти всегда странные на человеческий взгляд, порой забавные. Зато сущности чаще всего оказывались по-настоящему жуткими. Хотя за прошедший год Янка успела как-то претерпеться к этой жуткости до такого состояния, когда перестала пугаться и начала зубрить, опасаясь позабыть особенности страховидл. Может, у мастера на то и был расчет. Сегодня Анита начала урок с коварного вопроса, почему-то не рассматривавшегося детально на лекциях в прошлом году. Или не рассматривавшегося в подробностях намеренно. Уж слишком ловко когда-то обошла эту тему дроу, никогда и ничего не делающая просто так. «Скажите-ка мне, господа студенты, какой категории в рамках предмета вы относите себя?» «Когда ни демона в лекциях не понимаю, то существо. Когда после занятий вчера в лапу шел, точно созданием себя чувствовал. А с утра вроде как сущностью». Тихонько пошутил Машелис. «Интересная, хоть и бездоказательная точка зрения», — скривила губы в признаке ироничной улыбки мастер. «Есть иные версии». «Мы вне предложенных курсом категорий», — высказалась умница Ольса, взмахнув пушистыми ресницами. Юнина, не успевшая опередить подругу с ответом, энергично кивнула в знак согласия. «Хэ, это смотря кто», — хохотнул Картон. «А мне кажется, мы — создание, разум есть, плоть есть», — пожал плечами Еремил. «Записываем. Разумные создания плоти, наделенные душой, выделяются в особую надкатегорию», — скомандовала дроу, одарив голубокожего остряка неодобрительным взглядом. Странно, что на Машелиса, вылезшего шуточкой, и Еремила, отвечавшего без дозволения, Анита так не рассердилась. Возможно, дело было в том, как точно и изящно апеллировал дракончик понятием курса и насколько верно рассуждал полукровка-демон. «Мастер, а как отличить-то?» Задал с места вопрос Хак, морщив серые складки, могучий лоб и машинально почесал жесткие волосы на затылке. «Что именно вам не ясно, Хагарсон?» Приподняла тонкую бровь дроу, развернувшись в сторону студента, чем явно продемонстрировала вероятную важность диалога. «Разумность при минимальной близости способа мышления как-то по поведению определить можно», — пожал плечами задумчивый тролль. «Но как узнать-то, есть душа у создания или нет? Мы не боги, не жрецы, не маги великие, и уж тем паче не силы. Тонкие структуры такого уровня сходу зреть не обучены». «Вы блюстители пророчеств», — почти улыбнулась Анита, довольная важным и нужным вопросом. Положив руку на кафедру, дроу продолжила, почти торжественно. «Все вы внимали лекции мастера Ясмера по основам мироздания и истории Гиды. Коль сейчас вы здесь, а не за воротами Академии, без браслета студента, значит, ваша суть, ваша душа приняла истину. Даже если разум не осознал услышанное в полной мере. Потому, если возникнут сомнения, доверьтесь себе». «Слушайте голос Творца в своем сердце и не ошибетесь». «Словом, нам посоветовали доверять интуиции и сердцу», решила Янка, чаще всего именно так, сердцем, и реагировавшая на все события жизни, если требовалась моментальная реакция. Решать мгновенно разумом у неторопливой девушки никогда не получалось. Потому она сразу невольно задумалась вот о чем. Если силаторхи создают для работы фантомы, то те, ориентированные на одну задачу и исчезающие после ее завершения, душой, понятное дело, не обладают. А как быть с двойниками Доора, которые, по сути, есть он сам, только существующий в нескольких экземплярах одномоментно? Если гада одновременно воплоти несколько штук, душа тоже тиражируется как физическая оболочка, или она одна на все тела? То есть заклинаний или знаков эгиды для определения наличия души не существует. Мы должны руководствоваться исключительно субъективными ощущениями, скорректированными в нас посредством лекций. Перевел тролль, задумчиво морща лоб. Именно так. Уточнила важный аспект темы мастер и, четко уловив погруженность землянки в размышления, спросила. О чем задумались, студентка Донская? Надеюсь, вас озадачила именно тема, поднятая Хагарсоном. А, да. Немножко смутилась девушка, не заметившая, как невольно привлекла внимание преподавателя. Я про Доров думала. Как у них с душой? Она разве делится, когда Деор одновременно в разных местах разными делами занят? Хм, интересный вопрос. У этой расы душа особого плетения. Разумеется, она не делится на части, не колбаса и не дублируется. Она является надстройкой над прочими оболочками, потому при создании подобий никаким трансформациям не подвергается. Быстро дала справку Анита, что-то пометив в своем журнале преподавателя, и одарила Яну на удивление благосклонным взглядом. Кажется, мнение Дроу о девушке впервые за все время занятий изменилось в лучшую сторону. Осветив душевный вопрос, лектор вернулась к тонкостям классификации свободно перемещающихся, а потому особо опасных сущностей. Народ застрочил в тетрадях. Диктовала Анита быстро, пугаться, переваривая информацию, времени не оставалось. Посвящать оба учебных часа теории Дроу сегодня не собиралась. В планах сурового мастера, ориентированного на практическое натаскивание студентов, был еще небольшой, как раз на один урок, практикум. Таким образом, Анита убивала сразу стаю зайцев. Заставляла студентов освежить в памяти подзабытый за каникулы материал. Проверяла способность блюстителей ориентироваться и применять на деле теоретические знания. Побуждала к работе над собой по преодолению инстинктивных страхов, а заодно и воспитывала. С ударом колокола лекция закончилась, дверь в коридор не открылась. Зато мастер Клео Капрас исчезла вместе с кафедрой. На этом месте появилась дверь, ведущая в зал, где шла отработка практики. Хотя как раз залом это помещение назвать было невозможно. Каждый раз оно принимало новый вид, повинуясь целям и планам преподавателя. Причем магически настраивалось оно так, чтобы сразу все команды блюстителей могли выполнять практическое задание, каждый в своем времени и пространстве. Именно по аналогии с артефактным залом по ССС создавалась новая полоса препятствий Академии. Наученные опытом, порой горьким, студенты не стали тратить время на споры, болтовню, попытки взломать дверь и с боем прорваться в коридор. Собрали сумки, разбились на команды в соответствии с выбором Шадара и двинулись к двери в зал практикума. Туманная дымка на проеме не давала ни разглядеть, ни расслышать происходящего внутри. Отгадывать, зная причудливую фантазию мастера, тоже было бесполезно. «Развлечемся?» — подмигнул напарником Машьелис. Какие бы ужасные ужасы не изобретала Дроу, чутье дракончика, оберегающее его от страшных неприятностей и сильно обострившееся после визита в Храм Ветров, на ССС всегда молчало. Практикам у Аниты он отрабатывал с удовольствием, в отличие, скажем, от многих других блюстителей, не желавших тесно знакомиться с духами, мантикорами, гигантскими пауками-кицеларисами и тому подобным, порой очень уж наглядным, экзотическим материалом. Пока, по части непереносимости практических Аниты, с отрывом лидировали брезгливый Пит и трусихи Тита с Таатой. Ольса и Юнина, хоть и выглядели тонко звонкими, чувствительными к малейшему дуновению ветерка барышнями, никогда на занятиях в бесконтрольную панику не впадали. Возможно, дело было не в крепости нервов дриады и эльфийки, а в их куда большей терпимости к иным, не похожим на них самих созданиям, существам и сущностям. И готовности понимать других. Еремил, когда проходили завесу, для страховки крепко держал напарницу Таату за руку. То ли оберегал, то ли предупреждал побег девушки, который вполне могли спровоцировать сюрпризы от мастера Анниты. Работа в паре приучила Надалика к ответственности и снисхождению к чужим слабостям. Зная сильные и слабые стороны маленькой хоббитянки, напарник учился пользоваться ими. Картон же обыкновенно поступал с Питом куда грубее. В данном случае он банально дал замешкавшемуся напарнику точно выверенного пинка, чтобы летел, да не упал. Как раз вслед за Росом и воспарившим Цицилиром в дверь вошла и Янкина тройка. Вошла-то тройка, а пришла лишь одна девушка. Куда в процессе делись друзья, оставалось лишь гадать. Самым вероятным ответом был стандартный. Мастер приготовила на сегодня индивидуальное задание. Осталось только разобраться с тем, какое именно. Как вариант, с напарниками Яна могла встретиться в процессе выполнения задания при соблюдении каких-то условий. Первым делом студентка огляделась, пытаясь сориентироваться. Место, где она очутилась, было каким-то строением. Судя по стропилам наверху и скошенной крыше, чердаком. Пыльным, полутемным, загроможденным всяким хламом, который копился даже не годами, десятилетиями. Потому что выбросить не поднималась рука. У Янкиной семьи такая же, только чуть менее пыльная свалка имелась в сарае и в откосах на втором этаже дачного дома. Снаружи, если судить по узкому лучику, просочившемуся через полукруг маленького оконца чердака, где-то наверху, царил день. Птичий щебет и чуть слышный шелест листвы деревьев подействовали на Яну успокаивающе. Все еще не понимая, зачем ее сюда отправили и с каким созданием, существом или сущностью предстоит встретиться, девушка начала осторожно пробираться через завалы хлама к чердачному люку. Не следовало сходу отметать вариант с длительным поиском объекта где-то внизу или вообще вне дома. Сам спуск вниз, по задумке Дроу, вполне мог оказаться чем-то вроде очередной полосы препятствий. Вдруг, помимо чириканья и шелеста, до ушей Янки донесся тихий, безнадежный плач. Так горько и искренне могут плакать лишь дети, делясь своей обидой со всем миром разом. Девушка резко повернула влево. Там, в дальнем углу чердака, громоздился большой старый комод с надстроенными полками, в котором отсутствовала половина ящиков, а из уцелевших трех, как следует, был вставлен лишь один. Остальные перекосились и рассохлись. За этим монстром столярного промысла и раздавался плач. Янка решительно, не обращая внимания на отбитые до синяков в борьбе с препятствиями ноги, полезла в угол. Сжавшись в комочек, за комодом сидел мальчонка, лет 4. Он и рыдал, размазывая кулачками слезы по лицу. «Ты чего плачешь, кроха?» — вырвалась у сердобольной девушки. «Никто не хочет со мной играть!» Совершенно как маленькая соседка Галинка пожаловался малыш, хлюпнув носом. «Давай играть!» — тут же привычно отреагировала Донская. «Давай!» — подскочил с места малыш и тут же вновь насупился, надув губёнки бантиком. «Только мои игрушки в ящике, не могу открыть!» «Сейчас все достанем!» Пообещала Янка и вступила в неравный бой с мебелью. Ничего удивительного, что мальчику не удалось справиться с тяжеленным ящиком. Землянка и сама сумела открыть его лишь с третьей попытки, рванув за ручку. Ящик выдвинулся, демонстрируя детские сокровища. Медвежонка без одного глаза, зайку с оторванной лапкой, тряпичный мячик, деревянную пирамидку с облупившейся краской, кубики, кем-то попробованные на зубок. Малыш издал восторженный писк. «Во что будем играть?» — деловито уточнила Яна. «Во все», — категорично объявил мальчик. И они поиграли во все. Во все один раз, потом другой, потом третий. Энтузиазм ребенка, переключавшегося с одной игрушки на другую, никак не утихал. Яна немного устала, но терпела и изображала то трусливого зайку, то лезущего за медом косолапого, спасающего нос от пчел. Затем строила башенку. В общем, чего только она не делала, потеряв счет времени, как вдруг ее маленький товарищ по играм замер, светло улыбнулся и шепнув «Спасибо, тетя», рассыпался искрами. В следующую секунду Яна уже стояла в пустом зале практикума, том самом помещении, где творились иллюзорные пространства для тренировок. Анита сидела за рабочим столом, изредка поглядывая на что-то и делала пометки в своем журнале. Вернее, она делала их до появления землянки, а едва та материализовалась, покачала головой с некоторой озадаченностью, закрыла книжечку, встала и хлопнула в ладоши. От этого сигнала в зале, дезориентированной толпой, появились все третьекурсники-блюстители, буквально выдернутые в реальный мир в разгар выполнения задания. «Мастер, что случилось? Я еще призрак не развеял. Почему он исчез?» Возмущенно взвыл Картон, поцарапанный и подожженный местами, основная часть которых концентрировалась в нижней задней части формы. Его голосу в разнобой вторили и другие студенты со схожими претензиями и в разной степени потрепанным видом. «Можете поблагодарить студентку Донскую за окончательное упокоение призрака. Она исполнила предсмертную волю и тем самым провела не временное, а окончательное развеивание». Сухо проинформировала учеников Дроу. «Ух, Ян, как ты это сделала?» Тут же пристал к напарнице с вопросом Машьелис. «Мы только поиграли с мальчиком», — растерянно ответила невольная творительница несвоевременно доброго дела. Что она играет не с человеком, Яна все-таки сообразила. Пусть далеко не сразу, а примерно к середине процесса игры, когда поняла, откуда сквозит холодком. Но поднять руку и обидеть несчастного ребенка, пусть он даже не живой и не дух, а всего лишь призрак или привидение, не смогла. Решила для себя, пусть уж лучше она не получит зачет у мастера. Пересдать проще, чем мучить малыша. Далеко не всегда для развеивания сущности требуются строгие рамки ритуала. Порой достаточно исполнить желание, условие — ключ, размыкающий наложенные оковы. Мы с вами об этом уже беседовали, — напомнила студентам Анита. «Мастер, у нас у всех призрак исчез, потому что он был отражением одного призрака в разных вариантах смоделированной вами реальности?» — озадаченно уточнил Кайрай. «Именно», — коротко подтвердила Анита, не слишком довольная уничтожением ценного наглядного пособия. И в то же время высоко оценившая точность способа, избранного студенткой для избавления от призрака. «Ой!» Запоздала, взвизгнула Таата, подпрыгивая на месте, как мячик. «Так он был настоящим?» «Разумеется. Что вас так удивляет, студентка? Я еще на первых занятиях говорила о своем намерении использовать как иллюзии, так и настоящих существ, созданий и сущностей для ваших тренировок». Анита приподняла бровь, изогнув ее в удивительном подобии лежачего вопросительного знака. Хобитянка смутилась и что-то пробормотала себе под нос. Не сообщать же ей учителю о своих страхах, которых до сих пор было поменьше из-за наивной уверенности в иллюзорности предлагаемых образцов. Из-за этого девушка чувствовала себя поспокойнее, пусть порой и доставляла Еремилу проблемы приступами паники. Сегодня наивной вере Тааты пришел конец, а полудемону в перспективе прибавилось проблем с фобиями напарницы. «Часто мы с настоящим материалом работаем». Не страхом, а азартом загорелись желтые глаза Авзугара. «Тогда, когда я считаю это необходимым», — сухо проинформировала блюстители Анита, по сути не сказав ничего. «Сейчас же, увы, придется воспользоваться иллюзией. Всем, кроме Донской. Она практическую часть задания выполнила, потому мы с Яной побеседуем о более стандартных способах развеивания призраков и привидений, известных студентке». Вот в эту секунду, пожалуй, бедная Яна испугалась сильнее, чем за все время занятия. Но делать нечего, пришлось напрягать извилины и вспоминать, благо старым конспектом Анита великодушно дозволила воспользоваться. Способов-то было немало. Разве все упомнишь после каникул? Каким образом мастер, внимательно слушая ее, одновременно умудрялась контролировать процесс прохождения практики каждым студентом, Янка сообразить не смогла. Однако готова была ручаться, что Дроу за всем следит и все подмечает. Наверное, тут применялись сложные артефакты и личные таланты преподавателя. Может, она, как паук, раскидывала на студентов какую-нибудь незримую сеть и подражанию паутинок отслеживала ход занятия. Счастье в жизни есть. Ни один урок не длится вечность. Удар колокола освободил студентку из сети вопросов. В аудитории, куда вышла отпущенная с миром и благосклонным кивком Янка, как раз появлялись однокурсники, все и одновременно. Впрочем, как всегда. Анита ценила свое и чужое время, но была сторонницей дисциплины. Из ее кабинета студенты выходили только после сигнала колокола, дабы не множить без нужды доли хаоса на территории Академии. За ССС снова следовали физкультура и горячо любимая полоса препятствий, существенно усложнившаяся со времени первого курса. Пожалуй, Цицилиру повезло со сменой прически. Если бы не коса, он бы точно пожег и подрал великолепные синие волосы подчистую. Дриада Ольсовод, поскольку никому войны не объявляла и вообще числилась пацифисткой, приспособилась, не заплетая косы, заворачивать свою густую шевелюру в хитрый пучок с деревянными шпильками, чтобы не мешало занятиям. Яна и сама делала что-то похожее, только из косы. Длинные шпильки и заколки для закрепления волос еще в прошлом году были куплены в лавке у доброй Фиеры, которой студентка пришла с проблемой, умаявшись мыть и распутывать кудряшки, ставшие жертвой интенсивных занятий спортом. После полосы препятствий студиозы, разукрашенные сажей, грязью и болотной тиной, со стонами и причитаниями, если на это еще хватало сил, заползали в раздевалке. Янка плюхнулась на лавку и, развязывая шнурки, простонала. «Полцарства за бутылку воды!» «Ой, а у меня есть с собой не бутылка, а фляжка из тыквы-невелички. Их специально не для еды, для хранения воды растят. Хочешь попить?» Добродушно улыбаясь и пыхтя, Таата залезла в сумку и вытащила миленькую бутылочку. Желтовато-прозрачную, будто стеклянную, но на ощупь теплую и неимоверно легкую. «А сама?» Засовестилась Янка. «Пей, я после!» До ямочек на щеках заулыбалась щедрая хобитянка и вынула пробку из горлышка. «Спасибо!» Выдохнула Донская, вот только взять предложенную бутылку не успела. В раздевалку ввалились Юнина и измочаленная Ириаль, которую за какие-то огрехи в прохождении полосы отчитывала Леора. «Вода, кстати!» Рыкнула вампирша, выхватила бутылочку из короткой лапки однокурсницы и жадно присосалась. Таата и Янка переглянулись и синхронно покачали головами. Вырывать Тару из когтистых пальцев скандалистки девушки не стали. В конце концов, можно и из-под крана напиться. Вообще-то Ириаль, по сравнению с первым курсом, стала вести себя помягче. Но до высокого статуса любезной девушки ей еще было, как до луны пешком. А уж когда вампирша испытывала какую-то физическую нужду, становилась совершенно невыносимой. Наверное, срабатывали глубинные инстинкты, сметающие налет цивилизованной благовоспитанности ради единственной цели — выживания. «Шойторель, ты грубиянка!» Негодующе потрясая кудряшками, сердито запыхтела Тита. «Тебя не спросили». Оторвавшись от тыквочки, хмыкнула Ириаль и небрежно всучила опустевшую фляжку Таате. Почти тут же вампирша захрипела, с ее губ сорвались хлопья черной пены. Возмущенная Тита, приоткрывшая ротик для нового упрека, завопила неожиданно тонко, почти на уровне ультразвука, да так пронзительно, что уши заложило у всех. В раздевалку, едва не выбив дверь, ворвалась Леора, готовая к драке с неведомым противником. И пусть такового не нашлось, Горгона все равно в доли секунды обнаружила причину вопля и среагировала моментально. Одним прыжком она оказалась перед медленно клонящейся на бок Шойторель и впилась в девушку взглядом. На пол рухнула уже хорошо парализованная, абсолютно нечувствительная к боли, тушка с полностью остановленными физиологическими процессами. Янка тем временем нашарила в кошельке пластинку со знаком СУ-АС, надломила ее, вызывая декана, и, чувствуя себя гонцом, приносящим дурные вести, оперативно доложила. «У Шойтарель черная пена изо рта». Гад прибыл практически мгновенно, да не один, а в компании с мастером Лесариусом и его знаменитым молоточком. Леора только успела скомандовать, ринувшимся было к однокурснице девчатам. «Не трогать». «Вот-вот, девоньки, не следует этого делать». Добродушно согласился старенький целитель и одобрительно подцокал языком, оценивая оперативность действий мастера Леоры. «Вовремя вы ее обездвижили, дорогая. Черное безумие — опасная штука и действует почти мгновенно. Но теперь-то мы успеем и противоядие приготовить, и влить. Яд-то девочка где взяла?» Лекарь окинул внимательным взглядом студенток, замерших так, будто и на них подействовал вводящий в оцепенение взор Горгоны. «Донская», — потребовал от землянки ответа гад. «Я пить хотела. Та-то мне свою фляжку с водой предложила, а Ириаль вырвала ее из рук и сама всю выдала. А потом вот». Яна развела руками, кивком головы указывая на черную пену, хлопьями повисшую на губах вампирши. «Получается, она нас спасла». «Да уж», — помрачнел декан, изымая из сведённых судорогой пальцев правой руки хобитянки замечательную пустотелую тыкву, а из левой — пробку. Деор осторожно, внимательнейшим образом осмотрел и обнюхал емкость и затычку. Покачал головой и заткнул пустую бутылочку пробкой. «Оно?» — уточнил Лесариус, принимая фляжку и тоже внимательно ее изучая. «Оно?» Согласился гад, постучав пальцем по пробке. Кому, как не ему, представителю расы знатоков, изготовителей и изобретателей ядов, определять источник отравы? Мертвенно-бледная, без обычного живого румянца во всю щеку Таата взирала на свою фляжку в руках лекаря, как на смертельно опасную тварь. «Вы исцелите Ириаль?» Жалобно всхлипнула Юнина, утирая крупные слезы, без остановки катящиеся из прекрасных глаз. «Разумеется, Ройзетсильм, утрите лицо, развели тут сырость. Как уже было сказано, приготовление противоядия займет некоторое время, но оно у нас есть». Успокоил всех девушек и эльфийку Годерик Алинирос, поднимая парализованную студентку с пола. Ему, иммунному к большинству ядов, прямой контакт с пострадавшей ничем не грозил. Покачивая головой, старичок-молоток полез в мешочек на поясе, пошуршал, позвенел свободной рукой и достал... Нет, не еще один молоток, а маленький пузырек с изумрудно-зелёным содержимым. Вручил Лёре с наказом. «Вот, голубушка, девонькам по три капли на язык, чтобы нервишки подлечить. Сердечко-то с молоду беречь надо». «Голвин, Донская, после уроков мой кабинет в общежитии». Напоследок бросил Деор, исчезая в портале, открытым мастером Лесариусом. Фляжку лекарь прихватил с собой, то ли в качестве вещественного доказательства, то ли как особо опасную тару из-под отравы. Чтобы до нее случайно чьи-нибудь не в меру загребущие студенческие ручки не добрались. Проводить опрос на предмет выявления особенно переволновавшихся и нуждающихся в лечении свидетельниц трагического происшествия Горгона не стала. Недолго думая, построила пятерку студенток, велела раскрыть рты и накапала на язык каждой по три капли тягучей зеленой сладости. Затем скомандовала. «Принимайте душ и переодевайтесь, девушки, а не то на следующее занятие опоздаете. И поторопитесь, боюсь, мастер Теобаль не сможет долго удерживать кавалеров, рвущихся вам на помощь. Я немного успокою парней, но пока они вас не увидят живыми и невредимыми, не угомонятся». За дверью и впрямь слышались встревоженные голоса, так что решение Горгоны оказалось весьма своевременным. Похоже, авторитета эльфа-физкультурника едва-едва хватало на то, чтобы ребята не начали штурмовать женскую раздевалку. Пришлось девчатам, нестроенным хором, покричать однокурсникам, что все живы и учителя уже совсем справились. А дверь ломать не надо, они не одеты. После этого заявления группа спасителей, готова идти на штурм помещения, откатилась и затихла. Оставшиеся впятером, полураздетые, шокированные происшедшим девушки, растерянно переглянулись. А Янка посмотрела на слетевший с ноги Ириаль спортивный тапочек, сиротливо забившийся в угол раздевалки, и невольно вздрогнула. На обуви запеклось несколько хлопьев черной пены, а благородная коричневая кожа под этой коркой успела приобрести противный грязно-бордовый оттенок. Не везет Реаль с обувью. То совсем развалится, то каблук сломается. Теперь вот цвет изменила. Рок какой-то. Мелькнула в опустевшей голове глупая мысль. Но и ее прогнал панический писк Тааты. «Ой, это что выходит? У меня во фляге яд был? Девочки, честное слово, я только обычную воду туда наливала. Никого отродясь не травила, только крыс в подвале, чтобы колбасы не лопали». «Что ты, Тата, никто тебя ни в чем не подозревает», — мягко промолвила Ольса. «Ты же сама, как и Янка, из фляжки чуть не выпила». Содрогнувшись всем крепко сбитым телом, поддержала дриаду пещерница. «Хорошо, что не выпили. И Реаль все таки вампирша, у нее стойкость к ядам высокая. А если бы вы, девочки, хлебнули, Лёра могла бы и не успеть». Голос Юнины предательски зазвенел, истончая струной, и сорвался. Тонкие пальчики на миг прикрыли лицо. «Декан во всем разберется», — уверенно пообещала Янка. Ее и саму почти мутило от озвученных однокурсницами мыслей и сознание того, что предсказание о враге и ядах начало сбываться так скоро и так страшно. «Пошли лучше в душ, а то на лекарское дело в теплице опоздаем. Только Леоре надо тапок и Реаль отдать, как бы за него случайно кто не схватился». Шустрая Тита тут же высунулась из-за двери и крикнула преподавателя. Благо парни уже успели уйти в свою раздевалку, и из-за гомона слов девушки не расслышали. Опасная обувка со всеми предосторожностями была конфискована. Девушки, конечно, не успокоились до конца, однако лекарство Лисариуса и напоминание о занятиях помогли им вернуться к реальности. Так что из раздевалки третьекурсницы вышли, пусть с небольшим опозданием, но в относительно вменяемом состоянии. Поджидающие парни тут же взяли их в оборот и потребовали детального отчета на тему, куда делась Реаль, зачем вопили и вообще, что происходит. Вот тут-то и настал звездный час Елбаст. По дороге в теплице пещерница поведала о происшествии в таких подробностях, каковы и Донская, к примеру, и не запомнила бы. Описала бы происшествие в трех предложениях. Реаль выпила воду из фляжки Тааты, отравилась. Мастера ее спасли и забрали лечить. По счастью, до мастерства знаменитого писателя Кинга девушке было далеко, и никого запугать или даже напугать Тите не удалось. Чего только не навидались студенты-блюстители в АПП за 2 года, каких только историй не наслушались. Но главное, усвоили твердо. В стенах Академии они в полной безопасности от всего, кроме недовольства мастеров, обрушивающегося на головы лентяев. Лис, Хак и Янка, слушая пещерницу, обменялись понимающими настороженными взглядами. Обсуждать, относятся ли происшествия с вампиршей к опасностям, о которых предостерегало пророчество, рядом с однокурсниками напарники не решились. Но все и так казалось очевидным. Относятся.